стелят ночи туман, а пацан молодой с детства был не дурак, всем в портале родной. Он с друзьями делил все дела пополам, а потом стал, как все, во дворе наркоман. Хотелось кайфа, кружила мир игла, хотелось кайфа, казалось, все игра, минуты грусти. О прошлом не жалел, как горький узник, на волю не глядел, хотелось кайфа, забыться, побалдеть, и было страшно проснуться и прозреть перед глазами. Куда-то плыли дни и таяли. Ночи стали длинней, быстро дозы росли. Видел он, как друзей на погосты несли. Он пытался любить, убегал со двора, но на круги свои возвращала игла. Хотелось кайфа, кружила мир игла. Хотелось кайфа, казалось, все игра, минуты грусти. О прошлом не жалел, как горький узник, на волю не глядел, хотелось кайфа, забыться, побалдеть, и было страшно проснуться и прозреть перед глазами. Куда-то плыли дни и таяли. Только старый сосед со слезой на глазах говорил: паренек, ты идешь прямо в ад. К Иисусу беги, и спасет тебя Он. Но звонили друзья, парень ехал в притон. Хотелось кайфа, кружила мир игла. Хотелось кайфа, казалось, все игра, минуты грусти. О прошлом не жалел, как горький узник, на волю не глядел, хотелось кайфа, забыться, побалдеть, и было страшно проснуться и прозреть перед глазами. Куда-то плыли дни и таяли. Но однажды весной, солнечный вечерок, он подумал, а вдруг в небе там есть тот Бог. Может, завтра пойду, в церковь я помолюсь, а сегодня последний уж раз уколюсь. Доза была слаба, но негаданно вдруг ангел смерти пришел, оборвал сердце стук. И хоть спела весна, был прекрасный закат, полетела душа в муки вечные. сколько обманутых душ. Уже ушло в вечные муки, надеясь на завтрашний день. Сегодня единственное время, на которое мы все можем рассчитывать. Сегодня спастись, сегодня помочь кому-то. Завтра может просто не наступить.